Глава 70. Кнутова, устремив взгляд в темное окно, нервно курила. — А почему ты написал об этом мне? — тихо спросила она. — Мы с Ленькой Кнутом кенты были, — пожал плечами Павел. Он предчувствовал, что его уберут, и, увидев устремленный на него взгляд потемневших глаз, предупреждая вопрос, добавил. Ему довольно понятно намекнули, что если он это не сделает, то с его женой, — Павел замолчал. — Значит так, — Кнутова вскочила. — А он успел объяснить тебе, за что меня-то после него? — выкрикнула она. — Ты все равно бы узнала правду. У Кнута были люди, которые сумели бы, если не отомстить, то порядком испортить настроение. И я удивлен, почему этого не случилось. У Леонида не было своих, именно своих людей. Он был на содержании Москвы, а потом Нелли. Его посадили для того, чтобы убрать восьмерку из Домодедова. Когда те довольно ясно дали понять, что если их не освободят, у них есть чем заинтересовать прокуратуру, — устало проговорила Кнутова. — У меня были люди, но их купили. Леонид — профессионал-убийца. Все денежные операции вела я. Раиса, тяжело вздохнув, опустила голову. — 3 года постоянного ожидания смерти, 3 года страха. И вдруг она. Женщина вскинула голову. В ее темно-карих глазах мрачными отблесками тлела ненависть. Я рассчитывала на Вадима, но он испугался. Раиса посмотрела на неплотно прикрытую дверь, в смежную комнату, откуда раздался протяжный стон. — А кто он? — услышав стон, Павел улыбнулся и, подойдя к двери, плотно закрыл ее. «Местные мафиози и мой любовник, или наоборот, это одно и то же», — усмехнулась Кнутова и внимательно посмотрела на мужчину. «Понимаешь, Нелли приехала в Якутию за каким-то золотом. Она ловит какую-то пару молодых людей, у которых есть план, где лежит это золото. Не знаю почему, но она занимается этим сама. Посвященных в это дело ее людей считанные единицы. Нате хрен из-под кровати. Чтобы не выдать удивления, Тихий делано зевнул и достал сигареты. «Зря зеваешь», — обиделась женщина. «Ты можешь стать богатым. За мелочью Нелли гоняться не будет». «Это она с тобой секретом поделилась?» — не скрывая иронии, спросил Павел. «У меня в больнице, я заведующая психдиспансером, находится молодой парень. Его милиция привезла. Буйство в автобусе. Сопротивление сотрудникам милиции. Но женщина постучала пальцами по подоконнику. Он не дурак. Просто Нелли нужно, чтобы он стал дураком. Бенко, это его фамилия, страшно напуган. Как же он в дурдом, да еще из ментовки попал, если не тронутый, — перебил ее Павел. Женщина рассмеялась. Знаешь, сколько таких в психушках по Союзу? Кто от срока или даже от расстрела уходит? А такие, как Бенко, обычно из КПЗ поступают, пока прокурор санкцию на арест не дал. Что-нибудь из одурманивающего и все явные признаки помешательства. А с дураком в психушке может всякое случиться. И такие, как Бенко, обычно погибают. «А как же он это, — Тихий замялся, — ну, в общем, то, что его дураком делают, принимает, если он сам не хочет?» «Эх ты!» — Раиса с сожалением покачала головой. «А еще профессиональный бандит. С пищей обычно с первым. Дежурный раздает обед и всыплет что-нибудь в суп или щи. Перчит чуть сильнее обычного, и все. Минут через 15-20 полный идиот часа на 3. А если и скорая из психушки готова, — женщина подмигнула, — нет никаких проблем. А уж в дурдоме без всякого зелья дураком сделают. Отчего боится этот парень, если он из команды Нелли? — не совсем понял Павел. — Ее и боится. Он мне кое-что рассказал. Каких-то парней около Томота, двое из МВД СССР, убили, а он уйти сумел. Он так понял, что Нелли решила его убрать, за что он не говорил. Бенко сразу в Якутск сумел приехать, у него здесь какие-то боевики есть. И уже в городе заметил того из МВД, тот следил за ним, вот и устроил скандал. Он сразу хотел кого-нибудь из прокуратуры вызвать, ибо только там у Нелли никого нет. «Допустим, все так», — согласился Баскаков. «И что же ты нам предлагаешь? Сцепиться с кодлой Нелли или искать этих молодых голубков, у которых план на золото?» «С Нелли воевать нам это нахрен не надо. Дольше жить будем. Вот за золотом пойти тут рискнуть можно. Но как и где искать этих молодых? Нелли их, наверное, знает, а мы только по разговору». Павел осекся, увидев улыбку на губах женщины. — Почему замолчал? — весело спросила она. — Я вот что предлагаю, — уже серьезно добавила Кнутова. — Вы мне, Нелли, в любом виде, я вам фото этого парня. — А откуда у тебя его фотка? — У этого парня Бенко в одежде была. Раиса встала и подошла к Павлу. — Я надеюсь на тебя, Тихий. Ведь ты был другом Леонида. Из-за этого я и попал под приговор к Нелли, — грубо прервал женщину Павел. У нее пусть не вся, но все же армия, а мы с Квадратом вдвоем. И мы уже знаем, каковы молодчики у этой змеи. У Квадрата только недавно рожа поджила. Да и совсем недавно, если бы не помог нам один парень, уже отпели бы. «Я пойду с вами», — решительно заявила Кнутова. «Это очень ободряет», — сиронизировал Баскаков и задумался. «Фотка этого волка — это, конечно, ништяк. Без нее мы не найдем волчару. А вдруг он, пока мы то в Томоте, то здесь, с псами Нелли воевали, уже золото хапнули?» Нет, рыжий сказала, что он со своей шкурой где-то до Якутска несколько человек из этой банды поломал. За фотку рискнуть можно, тем более у меня к Нелли свой интерес имеется. Вслух Тихий как можно равнодушнее спросил. — В сыщики поиграть предлагаешь? Не по Кате, да еще Нелли тебе подавай. Это уж лучше у Горбача твою тезку тяпнуть. Хоть в историю попадем. А так накормит свинцом и привет. Ты-то чего хочешь, Нелли? Хотел бы я присутствовать при вашем разговоре, — засмеялся Павел. У меня к ней тоже несколько вопросов имеется. Короче, будем вместе работать. Эй, хорош базарить! В комнату заглянул Квадрат. Крякнул Вадим Константинович. Я его и треснул-то пару раз. Хлипкий, сука. Куда его теперь? Он вопросительно посмотрел на Кнутову.